1 февраля наш министр иностранных дел Ли Юнхо отправил поздравительную телеграмму Томасу Квесси Квартею, избранному зампредседателя Комитета Африканского Союза на 28-й конференции глав государств и правительства Африканского Союза. Министр Ли Юнхо пожелал огромных успехов в работе Союза и самого адресата по превращению Африки в независимую, мирную и процветающую.